Отряд прошел безжизненную долину и направился к новому перевалу. Вдруг, откуда ни возьмись, появились всадники, вооруженные автоматами. Командир отряда Курбан поднял голову и увидел перед собой дуло автомата. Перед ним, широко улыбаясь, стоял бородатый мужчина лет 40. «Салам алейкум! Куда путь держите?» — дружелюбно спросил он. Курбан понял, с кем имеет дело. Здесь была территория, подвластная одному из пуштунских племен. Курбана предупреждали, что здесь свои хозяева, и с ними придется договариваться. «Ассалам алейкум, уважаемый!» — приветствовал Курбан незнакомцев. «Мы из Пешавара идем в Джалалабад, везем оружие братьям по вере». «А ты, наверное, от Раббани?» — весело сказал незнакомец. «Оружие — это хорошо, но это наша территория, и вам придется заплатить за проезд». Курбан поморщился. «Но мы везем помощь своим братьям». «Это хорошо, но заплатить нужно. Ты же знаешь наши правила». Нисколько не смущаясь, продолжил главарь пуштунских воинов. Курбана предупреждали, что самое опасное в этой поездке — встреча с пуштунами. Они могли быть в союзе с кем угодно, но платить должны были все проезжающие. Местных хозяев не очень интересовала война. Главное для них были деньги. Курбан пытался было заговорить грозно от имени своей могущественной организации, но лица налетчиков сразу стали серьезными, в глазах засветилась злость. «В Пешаваре будешь пугать детишек. А ну, плати за проезд!» В их голосах звучали угрозы. Курбан некоторое время стоял в раздумье. Что делать? Придется платить. Договориться не получится. Он достал пачку американских долларов и передал деньги главарю. «Вот так бы сразу!» — заулыбался тот. «Милости просим в наше владение. Теперь вас здесь никто не тронет. А братьям по вере надо помогать. Святое дело!» Он повернулся, и вся его команда умчалась прочь, оставляя после себя густой след красно-серой пыли. Курбан смачно сплюнул. Ему было обидно за деньги, которые были так нужны повстанцам, а эти безбожные разбойники просто ограбили его среди бела дня. Но таковы законы у пуштунских племен, и с этим ничего не поделаешь. Каждый зарабатывает как может. Отряд отправился дальше.